Глава 16. Первое задание. «Спал?» — обыденно ответил князь. «А во мне злость так и закипала. Где ты спал?» «Мор, успокойся!» — Синий положил руку мне на плечо. «Какой успокойся?» — я смахнул его ладонь. «Да он весь город поднял тем, что тупо спал!» «Подожди, вы серьезно меня искали?» — удивился князь. «Да, где ты был?» «Понимаешь, во время нашего поединка я потратил очень много энергии и во сне не мог контролировать ее остатки, поэтому провалился сквозь пол. Я так устал, что не проснулся от падения, так и спал на коробках на втором этаже». «Никто это здание не обыскивал, что ли?» — выкрикнул я, смотря на Синего. «Ты велел нам лес обыскивать, а за город отвечал сам», — грозно ответил он. «Мор, да успокойся уже», — попросил князь. «Не спорю, неприятная ситуация, но никто не пострадал». «Я спокоен, как удав», — ответил я. «Сам разбирайся с этим мутантом, раз нашелся». «А кто это такой?» — князь осмотрел умирающего мутанта. «И почему он в таком состоянии?» «Пришлось рассказать, как мы нашли незваного гостя и как я выкачал из него радиацию. Внятно, он ничего сказать не сможет. Сами его допрашивайте». Этими словами я закончил свой рассказ. «Хорошо», — выдохнул князь. «Иди спать, Мор, мы потом поговорим». «Ага, поговорим, как же», — пробормотал я, уходя. Но уже успокоился и передумал хлопать дверью. «В самом деле, я же не маленький ребенок, которого обидели». «Надо быть серьезнее, Мор. Ты выбил себе место, и что делаешь? Опять показываешь всем свой гонор». «Мы с Лавиной проспали до обеда. Я бы еще повалялся, но девушка встала и пошла помогать тете Клаве на кухне. Не хотелось бездельничать. Поэтому ноги сами повели меня к князю. И как оказалось, он уже ждал меня в своем кабинете на первом этаже здания администрации. Здесь пахло старым деревом и кожей. Я присел на антикварное кресло напротив лакированного стола князя. «Ну что, у вас получилось разговорить одиночку?» — спокойно спросил я. «Да, но с чего ты взял, что он одиночка?» — с легкой иронией поинтересовался князь. «Не знаю», — я пожал плечами, — «он же безумен, а мы таких только на пустоши встречали». «Ты, наверное, не был в других городах. Радиация многих сводит с ума, и мало где за этим следят так, как здесь, понимаешь?» «Нет? Думаешь, его кто-то за таблетками послал?» «Именно». Князь встал и подошел к окну, приоткрыл темную занавеску и посмотрел на улицу. «Понимаешь, сводит с ума не сама радиация, а боль, которую она причиняет при сильных мутациях. Поэтому наркота и обезболивающее сейчас на вес золота. Мы не храним их с прочими медикаментами, но Ильяс, так зовут нашего гостя, об этом не знал. Я обещал накачать его, и он все рассказал». «В смысле, наркотой накачать?» У меня от неожиданности брови на лоб полезли. «Да, умрет от передоза, умрет с кайфом». Для меня это звучало дико, но я решил промолчать. Не мне менять существующие порядки. И еще не факт, что получилось бы лучше, чем у князя. «Так вот, Мор», — продолжил глава города, — «Ильяс искал обезболивающее не только для себя. В их городе большая проблема с наркотой, а у нас такой проблемы нет. Поэтому завтра с рассветом поедешь в Ухабинск и договоришься на обмен, понял?» «Не совсем», — протянул я. «Мы им наркоту по 2 килограмма в месяц. Этого хватит, чтобы облегчить боль. Но Ильяс убил нашего охотника, и ты должен потребовать за это хорошую плату. Лучше всего дельного мутанта. Думаю, они сами не прочь переметнуться. А за наркоту тебе хранитель список напишет, что нам надо. По нему будешь ориентироваться». «Понял. Но почему наркота, а не обычный обезбол?» «Потому что он нам нужен. Вот заболеет твоя Лавина, ты же не будешь ее порошком пичкать, понимаешь?» «Да, его ж больше не производят. А ты не думал сам наладить производство? Остались же заброшенные заводы». «Это сложная тема», — выдохнул князь. «И поверь, я над этим работаю». На следующий день мы с Лавиной проснулись на рассвете. Князь выдал нам 3 УАЗа и сопровождение из мутантов, поэтому с нами поехали Эльф, Мрак, Факел и Синий. Товар брать не стали во избежание нападения, а то мало ли какие неадекваты нас там встретят. Первую машину увел Синий, Из нас всех только он знал дорогу. На этот раз на нас никто не напал по пути, что удивительно, и ехали мы по асфальтированной дороге в сторону пустошей, и к вечеру уже доехали. Было сложно назвать городом то место, где мы вышли. Скорее деревня, которую окружал старый, местами хлипкий частокол. Растительности вокруг было очень мало, а редко растущие деревья были скорее мертвыми, чем живыми. Я подошел к воротам и постучался. Створку приоткрыл бомжеватого вида мужик с автоматом. «Чё надо?» От него разило перегаром так, что я чуть не расстался с обедом. «Мы из Князева, главного зови», — приказным тоном велел я. «На кой припёрлись?» «Не твое собачье дело, главного зови, с ним и буду общаться», — процедил я. «Передай, что мы по поводу наркоты и вашего Ильяса». Мужик странно на меня посмотрел, но все же удосужился ответить. «Сейчас, ждите!» И захлопнул передо мной створку ворот. Где-то минут через 20 ворота снова отворились, и оттуда вышел неопрятный парень на вид моего возраста. Одежда его была грязная, сальные волосы доросли до плеч. Лицо синее, а под глазами мешки такие, что у меня сложилось впечатление, что парень люто на чем-то сидит. «Кто такой?» — сразу спросил он. «Мор», — ответил я, — «приехал из Князева. Ты, что ли, тут главный?» «Ага», — кивнул парень. «Меня зовут Роман». Он протянул мне руку. Его ладонь была черная, то ли от грязи, то ли от копоти. И я не смог протянуть свою руку в ответ. «Брезгливый, что ли?» — усмехнулся парень. «Чистоплотный. И вообще, я по делу. Мы твоего Ильяса поймали». Он раскололся. «А, плату просить пришел. И чё надо?» «Он убил нашего мутанта, так что мне нужен мутант взамен. Вам наркота нужна? Можем обсудить». При слове «наркота» глаза парня сразу загорелись. «Заходи один, без оружия». Я кивнул. «Оружия нет». Я распахнул куртку, чтобы показать. Парень кивнул и ответил. «Пошли». Странно, но меня даже не стали обыскивать. Я зашел в город следом за парнем и обомлел. По сравнению с Князево, здесь была сточная канава. Мусор на улицах, огонь в бочках, у которого грелись люди в обносках. Все худые, грязные, бледные. Я старался скрывать отвращение, потому что не мог испытывать к ним жалость. Захотели бы, не ширялись бы наркотой, а нормальный город построили. Парень привел меня в двухэтажный деревянный дом, почерневший от старости. Здесь было тепло, топили печь, но все равно пахло чем-то зловонным, словно сотня кошек помочилась на ковер. «Садись!» — он указал на кожаное кресло в гостиной, а сам расположился на диване. На этом же диване лежала девчонка, на вид лет 19. Она свернулась калачиком и спала. Высокий разрез на длинной черной юбке открывал бедро. На руках виднелись следы от уколов. Многочисленные синяки. И в этот момент что-то во мне изменилось. Мне стало ее жаль. «Что с девчонкой?» — спросил я, кивая в ее сторону. «Под кайфом. Понравилось». Он погладил ее по спутавшимся темным волосам. «Нет. Зачем она колется?» «Чтобы податливая была», — с извращенной улыбкой ответил парень. «Да и не мелкая она уже. Ей уже 20 точно есть». Тем не менее, была в его глазах странная искра, когда он смотрел на девушку. Я не понимал, когда именно Роман притворяется. Мне стало мерзко, и я отвернулся к окну. Пыльному, заляпанному непонятно чем. Хотелось просто встать и уйти, и больше никогда не видеть этих людей. Но у меня было четкое задание, которое я не мог провалить. «Какого мутанта можешь отдать взамен нашего убитого? Есть вообще тут хоть кто-то, кто не сидит на игле?» Я решил сразу перейти к делу. «Есть!» — ухмыльнулся Роман. «Дети до 12. Хочешь, можешь хоть всех забрать». Я выпучил глаза. Дети, конечно, нам были нужны, и это было хорошее предложение. И что, их матери не против? Нет, ты же из Князева. Там хорошо кормят. Мамки будут рады, что мутация пройдет без иглы. Еще вчера вечером факел рассказал, что первая мутация обычно проявляется в 12-13 лет, и это сопровождается дикой болью при перестройке юного организма. И если мы даем подросткам хороший обезбол, И так они и сидят на таблетках по полгода, год. В других городах подростки либо страдают и иногда сходят с ума, либо колятся, чтобы заглушить страдания. Роману было выгодно избавиться от детей. Не придется кормить и тратить на них драгоценный порошок. А нам выгодно вырастить их и использовать на благо города. Даже князь говорит, что дети — высшая ценность. «Хорошо, пусть собираются», — без промедления согласился я. «А за герач что можешь предложить?» Я не надеялся услышать какое-то толковое предложение от наркомана, но он смог меня удивить. «Девок хочешь? Красивых?» «Нет», — я не скрывал презрения в голосе. «Думаешь, ты лучше меня?» Роман наклонился и прямо спросил. «Да ты в своем раю даже не представляешь, через что нам приходится каждый день проходить. Я приехал не учить тебя, но поверь, если бы ты хотел, то построил бы нормальное поселение. Есть способы достать и обезбол, и электричество. Ты же в курсе, что наркота останавливает мутацию. Мы здесь обычные люди. Ну, почти». Я не знал, и от этого знания стало еще тревожнее. Эти люди не живут и даже не существуют, а медленно умирают. Вернемся к нашей теме. Что еще можешь предложить князю? Или все уже раздал, кроме людей? Ты, гонор, попридержи. Не забывай, что ты всего лишь посланник, — небрежно указал мне Роман. Лучше скажи, что князю надо. Я достал из кармана листок бумаги со списком и передал парню. Роман долго и внимательно изучал. В какой-то момент мне показалось, что он с трудом разбирает буквы на бумаге. «У нас есть оружие», — выдал он после долгой паузы. «Какое?» — равнодушно спросил я, ожидая, что сейчас он предложит ружья и автоматы без подходящих к ним патронов, каких у нас и самих полно. «Отдам танк с боеприпасами за 20 килосов». Я выпучил глаза. Мне точно не послышалось. «Сколько у тебя снарядов?» 106 бронебойных и 50 осколочно-фугасных. Пойдет. Я встал с кресла. Идем, покажешь мне свой танк. Будет товар, будет и танк. Я мысленно выдохнул, поскольку в танках я ничего не понимал. От слова совсем. И работоспособность этого танка должен проверить не я, а кто-то смыслящий в военной технике. Без проблем. Пришлю к тебе людей, чтобы проверили танк, а за ними и товар. «Послезавтра сможешь их принять?» «Смогу», — кивнул парень. Я заметил, как дрожат руки у Романа. «Только детей сразу забирай», — попросил он. «Хорошо, заберу всех, кто влезет в тачки. Сколько их у тебя?» 23, включая младенцев». И тут я осознал, как везти в город совсем маленьких. «Так, давай так. Сегодня увезу старших, а за младшими отправлю машины с женщинами, которые смогут за ними присмотреть». «Да, хоть как. Только забирай». Я поражался его желанию избавиться от лишних ртов, но внешне старался этого не показывать и просто кивнул в ответ. Матери постепенно подводили детей к УАЗам. У большинства ребят не было никаких вещей, кроме надетой на них одежды. У младших не было и обуви. Лавина достала из рюкзака провизию и раздала детям. С мокрыми глазами она посадила на заднее сиденье 5-летнюю девочку в рваном платьице и пристегнула ее ремнем безопасности. «Как тебя зовут?» — ласково спросила Лавина. «Кира», — тонким голоском ответила девочка. «А мама поедет? Тебе будет лучше с другой мамой». Девочка захныкала, и, судя по лицу Лавины, она тоже была готова расплакаться. «Лавина, садись вперед», — окликнул я ее. «Но...» «Скорее, нам пора уезжать». Девушка хмыкнула, но послушалась. Я же сел вперед, подождал, пока машина синего отъедет, и только вдавил ногой педаль газа, как со стороны ворот послышалась гулкая: «Подождите, пожалуйста, стойте!» Я отпустил педаль и остановился, не успев проехать и 10 метров. В боковое стекло было видно, как к нам бежит девушка. Та самая, которую я видел на диване у Романа. «Подождите!» — изо всех сил кричала она. Девушка не успела добежать до машины пару шагов, как упала в грязь. Я мигом вышел и помог ей подняться. Она вся дрожала, а на глазах застыли слезы. «Что случилось?» — спросил я у нее. Заберите меня с собой, умоляю!» — в панике просила она. «Все, что хотите, сделаю, только заберите!» Я обернулся к воротам и увидел Романа с автоматом в руках. Он глядел на девушку так, как охотник смотрит на жертву. «Он бьет тебя?» — тихо поинтересовался я, чтобы понять причины такого поведения девушки. «Я хочу слезть с иглы, но он не дает. Меня иной раз силой держат и колют. А когда я под кайфом, тогда...» Она ревела, но я и так все понял. «Иди к машине и садись к детям. И сиди там, что бы ни случилось, поняла?» Девушка судорожно закивала и, утирая слезы, направилась к последнему УАЗу, который и без того был заполнен. «Ничего, потесняться». «Эй, это моя баба!» — крикнул мне Роман и нацелил на меня автомат. В тот же миг я выстроил невидимую стену из радиоактивных частиц. «Она не твоя собственность», — четко ответил я. «Моя?» — разъярился Роман. «Верни ее, или сделки не будет». «Нет», — отрезал я и сел на водительское сиденье УАЗа. Роман выпустил в нас автоматную очередь, но все пули разбились об защитный барьер. «Быстро сваливаем», — передал я третьей машине по рации. Мы быстро уехали из Ухабинска. Я понимал, что можно не возвращаться, что князь будет в ярости, но жизнь невинной девушки была мне куда дороже этого проклятого танка. Мы мчали всю ночь, останавливались лишь три раза, чтобы сходить по нужде, ели в дороге, лавина прямо на ходу кормила меня сэндвичем, и все потому, что я опасался погони. В Князево мы прибыли с рассветом. Глава города встретил нас у ворот с вытянутым от удивления лицом. «Мор, это что такое?» Он обвел руками детей, собирающихся в кучу у спасенной девушки. «Них что, а кто?» — поправил я его, помогая пятилетней Кире выбраться из УАЗа. «Ты сам говорил, что нет ничего ценнее детей. Вот, пожалуйста. Правда, я их не считал. Тут много потенциально сильных мутантов. Разве это плохо?» «Ладно, дети, а девку зачем привез?» Он ткнул пальцем в возвышающуюся над ними девушку. «Я спас ее. Одновременно гордо и виновато ответил я. Она просила о помощи, и я не смог отказать. Князь косо посмотрел на меня и еле слышно спросил. «У меня будут из-за нее проблемы?» Я кивнул. «Ты полный кретин, понимаешь?» — продолжил князь. Я снова кивнул. «Я не мог поступить иначе. Ты бы видел. Там все такие». Князь со всей дури ударил кулаком по кузову машины. «Мне плевать на всех остальных. Ты навлек на нас опасность», — тихо процедил он. «Понимаю. Сам буду в дозоре стоять, если нужно. Город куполом окружу». «Мор, у тебя не хватит на это сил!» Он шумно выдохнул. «Ладно, веди свою девку и детей к тете Клаве. Пусть отмывает и по семьям распределяет. А поединок будет за нее? Да кому нужна эта наркоманка? Ты ее руки видел? Как следит с иглы? Тогда поговорим». «Она сможет, я уверен, иначе бы не бежала». «Надеюсь, это теперь твоя и лавинная ответственность». Я кивнул и побрел к толпе новоприбывших в город. Дети шли с разинутыми ртами. Их удивляла зелень и чистота вокруг. На это было приятно смотреть. Мы дошли до нашего дома, и меня встретил радостный уран, виляющий сдвоенными хвостами. Дети сперва испугались волка, но как только я почесал его за ухом и позволил его погладить одному из мальчишек, страх испарился. И через 5 минут дети облепили урана, а я прокрался на первый этаж. «Тёть Клава, принимай пополнение!» — радостно крикнул я. «Ой, божечки!» — испуганная женщина выронила из рук плошку, как увидела количество детей. «Где ты столько надыбал?» Я вкратце рассказал и про детей, и про девушку. «Наркоманка!» — расстроилась тётя Клава. «И что мне с ней делать?» «Дать комнату, и пусть отходит. А если какие-то препараты, которые могут облегчить ломку, то их тоже предоставить», — четко ответил я. «Ладно, а если она помрет от ломки?» Об этом я не подумал. Ее же годами накачивали наркотой. А я ради нее так рискую, при том, что даже имени не удосужился узнать. «Разберемся. Надеюсь, не помрет». Мы с лавиной устали с дороги. Настолько, что последние километры за городом я сдерживался, чтобы не уснуть. Поэтому, как только положил голову на подушку, сразу отключился. Но проснулся я отнюдь не от утреннего пения петухов на следующее утро, а от мощного взрыва. Окна разлетелись на мелкие осколки. Я вскочил с кровати, осколки впились в ступни. «Лавина, не вставай!» Девушка села на кровать, осколки зашуршали по одеялу. Я надел ботинки на босые окровавленные ноги и побежал к тому, что осталось от окна. «Охренеть!» — процедил я, увидев происходящее. Посреди улицы, в асфальте, была громадная дыра после осколочного снаряда.